свержение и изгнание монарха. После убийства Густава III королем стал его 14-летний сын Густав IV Адольф. В 1805-1807 годах Швеция приняла участие в военной коалиции против Наполеона. Как отмечали историки, из-за неразумных действий Густава IV в войне с Францией и ее союзниками страна утратила остров Рюген и часть земель на южном берегу Балтийского моря. Лишилась она и Финляндии, которой завладела Россия после войны со Швецией 1808-1809 годов. В конце XIX века Сергей Меч писал о Густаве IV. Это был человек полупомешанный, при котором Швеция испытывала несчастье за несчастьем. Кончилось тем, что дворяне заточили его в замок Грипсгольм, находящийся на берегу Мелорена, вблизи Стокгольма. Переворот произошел 13 марта 1809 года. Находясь в заточении в Грипсгольме, Густав IV занялся изучением архивов, находящихся в замке. Ему попались на глаза какие-то записи, связанные с алмазом «Уставшее око». Стражники не успели отреагировать, и свергнутый монарх сжег эти документы в камине. Зачем он это сделал, Густав не пожелал объяснять. Через некоторое время с ним случилась истерика. Бывший король катался по полу и орал стражникам: «Вон отсюда, болваны! Оставьте меня в покое! Вскоре я снова надену корону, только не отцовскую, а царя Соломона с волшебным камнем. Теперь я знаю, где покоится эта священная реликвия. Я достану ее со дна Мелорена, и тогда вам и всем изменникам не сдобровать». Конечно, свергнутому Густаву IV не позволяли искать легендарную корону. Да и собирался ли он на самом деле этим заняться? После переворота шведский парламент Риксдаг лишил Густава IV Адольфа и его наследников прав на престол, и в декабре 1809 года экс-король был выдворен из страны. Его отправили на родину супруги, в Германию. Шведским монархом стал Карл XIII, младший брат Густава III. Говорят, в его правление 1809-1818 годы в Стокгольме были снесены остатки дома Георга. Что теперь находится на этом месте, не берутся утверждать даже знатоки стокгольмских тайн.